Глава 43. Дополнительное занятие. Альму разбудил стук в дверь спальни. Она удивленно оглядела комнату. Как она вчера легла спать? Альма не помнила. Наверное, Симон ее сюда перенес. В комнате было светло. Солнечный свет. В это время года это означало, что сейчас часов 10 утра. Симон просунул голову в комнату. «Звонили из школы», — сказал он. «Вас позвали на дополнительное занятие». «Сегодня?» — удивилась Альма. «Твоя учительница была... настойчива». «Все обязаны прийти, если только...» «Ну, она использовала слово, которое я бы не хотел повторять», — сказал Симон. «В общем, если не очень заняты». Альма наскоро проглотила завтрак и выбежала с нехорошим предчувствием в животе. Когда она вбежала в класс, Фрёкен Крилли уже стояла за учительским столом. «Добро пожаловать на занятие», — сказала она. «Школа в воскресенье. Это ли не мечта?» Альма повернулась к окну. Прямоугольный школьный двор был пуст. Но она была уверена, что заметила краем глаза какое-то движение. Или это просто от нервов? Да нет же, вот снова. Двор был отчасти закрыт окружавшими его деревьями, но в центре явно кто-то двигался. И что-то в этом движении подсказало ей, что это не ребенок. Слишком четкие, выверенные движения. «Рада, что вы пришли полным составом», — продолжала Фрёкен Крилли. «Ничто другое было бы попросту неприемлемо. А ведь я хочу, чтобы мир вокруг меня соответствовал моим стандартам. Это значит, был безупречным, а иначе я была бы сильно разочарована». Тени вынырнули из-за деревьев и оказались у самых ворот школы. Шестеро взрослых в бордовой форме. Альма моргнула. Ей это мерещится? Но сколько бы раз Альма не моргала, гвардейцы подходили все ближе к зданию, всего в одном этаже от классной комнаты Альмы. «Однако же наше сегодняшнее дополнительное занятие будет слегка укороченным, потому как к нам придут особые гости». Альме нужно было спасаться. Можно было разбить окно стулом и улететь, но тогда ее сразу же обнаружат. Летать она стала лучше, но если хоть один из гвардейцев солнцелов, да еще и опытный, сбежать точно не получится. Альма больше не слушала, о чем вещала Фрёкен Крилли. Страх приковал ее к стулу. Вскоре из коридора донесся ритмичный стук сапог по линолеуму. От этого звука в кошмарах она просыпалась по ночам. Альма резко вскочила со стула. «Альма?» — удивилась Фрёкен Крилли. «Сядь, девочка!» Может, гвардейцы и не знали, что она здесь, но все гвардейцы Грубель получили листовку с ее портретом. Если они увидят ее, ей конец. Раздался стук в дверь. Альма огляделась. Пока Фрёкен Крилли кричала «Войдите!», Альма бросилась под учительский стол и скрылась под ним ровно в то мгновение, когда открылась дверь. Стол был закрыт с трех сторон практически до основания. Думать было некогда. Альма понятия не имела, как отреагировали другие ученики, и уж тем более Фрёкен Крилли на ее внезапное бегство под стол. «Добрый день», — произнес мужской голос. «Вы...» Пауза означала, что гвардеец ищет ее имя в списке. «Кристина Крилли, классный руководитель 8 класса школы Эвельсёй». Альма вытащила из-под свитера арий так тихо, как только могла. Стол стоял в метре от окна. Для побега придется разбить окно, а это потеря секунд, но, возможно, ей удастся покинуть класс, прежде чем гвардеец ее схватит. «Да, это я», — прочирикала Фрёкен Крилли. «И это большая честь для нас, принимать сегодня гвардию Грубель?» Альма была наготове. Как только ее обнаружат, она улетит. «Сегодня мы собираем по всей стране все 7-е, 8-е и 9-е классы», — официальным тоном сказал гвардеец, заученно и буднично. Видимо, он не первый раз за сегодня говорил эту фразу. «По причинам, которые я не могу разглашать, нам в высшей степени необходимо разыскать одну девочку». Альме пришлось зажать рот рукой, чтобы не вскрикнуть. «Хм», — промычала Фрёкен Крилли. У Альмы запершило в горле. Что сейчас испытывает Фрёкен Крилли? Радость, конечно. Она сможет не только посодействовать гвардии Грубель, но и избавиться от паршивой овцы в классе разом. Что за удача? «Вот эту девочку?» — спокойно спросила Фрёкен Крилли голосом, который Альма едва узнала. Она чуть откашлялась. «Что?» — она снова откашлялась. «Могу я узнать, почему вы ее разыскиваете?» «Нет, не можете. Но она слишком юна, чтобы...» «Что ж, не знаю, чего вы от нее хотите, но молодежь иногда всякое творит. Она, конечно, ничего дурного не хотела, разве что выглядит странно немного». С губ Фрёкен Крилли сорвался странный звук. Она попыталась засмеяться. «Отвечайте», — велел гвардеец. Будничного заезженного тона как не бывало. «Вам известно, кто она?» «Знаю ли я, кто она?» — повторила Фрёкен Крилли. Голос стал высоким на грани визга. От двери послышалось фырканье. «Да, конечно! Я не знаю!» Альма остолбенела. Фрёкен Крилли лгала ради неё. «Гвардии Грубель?» «Так вы не знаете, кто она?» — с сомнением спросил гвардеец. «Нет», — ответила учительница на этот раз уверенно. «В жизни не видела этого лица. Она просто выглядит странно. Вы же согласны?» «Не думал об этом, но когда вы об этом сказали», — начал гвардеец, которого перебил другой мужской голос. «Франк, хватит болтать попусту». Шаги приближались к учительскому столу. Теперь Альма могла даже видеть сапоги через щелку под тонкой боковой стенкой. «А что там за пустая парта?» — спросил гвардеец. «Кто там сидит?» «Ах, та! Девочка по имени Альма», — сказала Фрёкен Крилли. «Она заболела. Ее отец звонил». Она снова врала. Если это вскроется, ее накажут. Заскрипела бумага. «Альма Фрэнк?» «Да». «Вот теперь я вижу, вы преданная наша сторонница», — каким-то приторным, противным голосом сказал гвардеец. «Всем сердцем!» По положению сапог Альма поняла, что гвардеец наклонился вперед. Он зашептал Фрёкен Крилли так, чтобы в классе никто не услышал. На этот раз голос сделался жестким, угрожающим. «Хоть я и отвечаю сегодня за весь район, у меня нет времени перепроверять информацию обо всех учениках, которые сегодня, почему-то именно сегодня из всех дней года, предпочли остаться дома. Но если вы мне врете, я об этом узнаю. И могу гарантировать, что без последствий это не останется. Никакой пощады предателям». Сапоги вернулись в прежнее положение. «Я знаю», — ответила Фрёкен Крилли. «Со мной такого бы никогда не случилось». Она говорила так уверенно, что Альма сама ей чуть не поверила. «Тогда пойдем дальше», — сказал первый гвардеец. «У нас сегодня впереди еще несколько классов». Сердце Альмы колотилось так громко, что она не слышала, что ответила Фрёкен Крилли, зато видела, что сапоги повернулись к ней каблуками и направились к двери. Она уже собиралась выдохнуть и расслабиться, как вдруг сапоги остановились. «А это что?» — спросил второй гвардеец. «О!» — голос Фрёкен Крилли совсем изменился. От уверенности в нем не осталось и следа. Он звучал легковесно и напуганно. «Старое классное фото», — сказала она. «Фотография класса. Они же фотографировались перед летними каникулами». Альма представила себя на заднем ряду с напряженной улыбкой и сильно вьющимися волосами. «Это кто?» — спросил гвардеец. Фрёкен Крилли издала какой-то неопределенный звук. Это гвардеец в нее вцепился. «Вы дадите нам адрес этой Альмы. И дадите немедленно», — приказал он. И не успела Альма ничего предпринять, как услышала топот сапог и звук захлопывающейся двери. «Надо лететь за Фрёкен Крилли и спасать ее!» Но потом пришла другая мысль. Гвардейцы скоро разузнают ее адрес. И пусть самой Альмы дома нет, там есть кое-кто другой. Симон!